Софокл как будто ничего иного не требует у смерти, кроме этого мира, который является скрытым источником жизни. Никакое личное бессмертие не представляется ему необходимым. Он попросту не говорит о нем. Смысл, придаваемый им смерти Эдипа, кажется ему удовлетворяющим, поскольку боги хотят, чтобы было так. Мы лишний раз подходим вплотную к основе веры Софокла — принятие того, что есть. Однако тут поэт обращает нас к другому лику бытия. Если боги достаточно коварны или достаточно безразличны к жизни, к человеческому счастью, то чтобы дать кому-нибудь из них подстроить отвратительную западню, какой является жизнь Эдипа, для их изменчивого равнодушия, включающего множество всяких свойств, обязательно и доброта. Они изменили свое настроение, как женщина меняет платье. После платья цвета крови и пожара платье цвета времени. Этот цвет менее трагичен, он более человечен. Мы же, в конце концов, люди, и благодаря этому вся эта драма нас притягивает и удерживает более тонкими нитями. Небо переменилось. Оно приняло на этот раз человеческий образ, и это обусловливает появление в драме стольких мирных моментов, спокойных бесед, дружеских присутствий и благожелательной ясности духа. Тут и живая красота коней и деревьев. Тут и птицы, они поют и порхают, и воркующие дикие голуби, и долгая-долгая жизнь Эдипа и Софокла, которая, несмотря ни на что, текла изо дня в день и выпита так, как пьют воду, когда томит жажда.